Тайна сундука. Новое утро не сулило перемены погоды. Ветер захлебывался, ураганом в саду сбило на зим боярышник и поздние яблоки. Дождь рыдал, барабаня по окнам и почерневшим заборам. Однако отец, как и прежде, уехал в рейс. Мама, надев плащ с капюшоном и резиновые сапоги выше колена, пошла кормить скотину. Старшие дети отправились в школу. Там объявили собрание по случаю предстоящего учебного года. Малыши, снабженные двумя картофелинами и куском хлеба, разбежались по соседям. Возиться с такими же погодками, варганить соломы безглазых кукол, елозить по полу деревянными машинками. Улька, активистка и отличница, впервые прогуляла школьный сбор, только чтобы остаться наедине с Баболдой. Так утру выглядела совсем бледной. Склеры глаз подернулись желтизной, щеки ввалились пуще прежнего, нос заострился, губы сжались в плотную скорбную гуску. «Совсем плохо, ба!» Присела на край кровати Улька и погладила сухую бабушкину руку. «Совсем!» Не стала храбриться Баболда. «Это, видать, боженька послал за мной гонца. А гонец-то вон, а какой лихой оказался. Весь мир перебаламутил, ветер поднял, тучи с дождем нагнал. Чтоб не сладко мне было в этом мире оставаться, чтоб в другой уже хотелось». «Ну какой гонец, Баболд? Это циклон из Казахстана в наши места пришел», — всплеснула руками Улька. «По радио сообщили, к полудню начнет утихать». «Хоть циклоном его назови, хоть циклопом, а я знаю, что пришел он за мной», — проскрипела Евдокия. «И радио мне твое не бог. Я другому владыке всю жизнь молилась». Улька вздохнула, комкая в руках накрахмаленный Баболдин пододеяльник и уперлась глазами в сундук, стоящий на тумбе в изголовье кровати. «Ба, ну ты же обещала открыть его, показать, что там». «Да», — не стала сопротивляться Баболда. «Время пришло, пора. Подопри-ка мне кости второй подушкой». Улька сбегала к печке, принесла самую большую подушку, подтянула невесомую бабку за подмышки и усадила на кровати, уперев спиной в плотный хлопок, набитый пухом. Затем поставила ей на колени увесистый сундук и глубоко задышала, пытаясь унять тяжелое нетерпеливое сердце. «Ключ-то тащи», — сказала Баболда. «Он там же, за иконами, на божничке». К красному углу Улька впервые подошла на цыпочках, налила масло в лампадку, поправила белое с алым орнаментом полотенце и закрыла лицо руками. С центральной полочки сквозь треснутый лак на древесине смотрела на нее Владимирская Богоматерь строго, осуждающе. Прильнувший к ней младенец был более благосклонен, но тоже недоверчив. Направив пионерский взгляд в дрожащее от ветра окно, Улька запустила тонкую руку за икону и пошарила по припыленной полочке. «Дальше, дальше! В углу щупай!» — донесся голос Баболды. Кончиками пальцев Улька дотронулась до чего-то гладкого, прохладного и, задержав дыхание, осторожно вытянула на свет. В ладошке оказался трубчатый крестик со странной завитушкой у основания. «Ба, тут только крест темно-золотой, с шишечками по краям. Больше ничего!» — расстроенно сказала внучка. «Тащи!» — одобрила Баболда. — Это ключи и есть. От таких дураков, как ты, сделан, чтоб не сразу докумекали. Евдокия взяла ключ узловатыми пальцами, осенила себя крестным знаменем и начала подслеповато тыкать загогулиной в маленькую замочную скважину на черном бархате. По всему было видно, что делала она это редко и ориентировалась скорее по слуху, чем зрительно. — Ба, ну чё? — ёрзала рядом Улька. — Давай я попробую. Ты все равно ничего не видишь. «Не лай!» — как обычно одернула ее старушка. «Еще успеешь открыть. Будет у тебя срок». Наконец, внутри замочного механизма что-то хрустнуло, отозвавшись щелчком в Улькином сердце. Евдокия протянула внучке ключ и понизила голос до шепота. «Теперь этот крестик будет храниться у тебя. Когда я умру, откроешь сундук сама». Улька так горела любопытством, что даже не стала по обыкновению оспаривать Баболдину смерть. Автоматически сунула ключ в карман и закивала. «Ну что там, ба, не томи!» «Повесишь крестик на шею и будешь носить, не снимая», — продолжала Баболда. Уже недолго осталось. Да повешу, повешу. Открывай. Евдокия опустила веки и, обхватив желтыми пальцами крышку, с трудом откинула ее назад. Воображение Ульки, столько лет рисующее камни и нитки жемчугов, споткнулась реальность и грохнулась на асфальт, больно разбив коленку. Сверху сундука лежала черно-красная шаль с бордовыми кистями, которую Боболда, как фокусник, резко выдернула из заточения и развернула во всю ширь. «А?» — сверкнула глазом Боболда, явно гордясь сокровищем. «Какова? Видела еще такую?» Улька бродила взглядом по красным розам на ткани, где-то чопорно завернутым в бутон, где-то постыдно раскрывшимся до тычинок, и разочарованно трясла головой. «Это же шаль, ба!» «Шаль?» — надменно подтвердила Боболда. «Двусторонний шелк, невиданной красоты, скажи!» «Да кто ее будет носить?» — вскинулась Улька. «Середина 20 века на дворе, только в музее, если...» «Дурищ ты!» — стучала себя по лбу Боболда. Звук от ее костяшек был звонкий и дерзкий. «Это же мне на похороны!» «На голову мою повяжешь, глупышка, когда в гробу буду лежать!» Она тут же движением факира вытянула из сундучка следующее сокровище — белое атласное платье без талии с вышитыми на груди белыми же колокольчиками. «Какое, а?» — ждала немедленного одобрения Евдокии. «Кого-нибудь в таком хоронили?» Улька, окончательно отрезвленная действительностью, машинально накручивала на палец шелковую кисть платка и наблюдала за тем, как Боболда одну за другой доставала неношенные нарядные тряпки из злосчастного сундука. Вслед за платьем на пододеяльник ложились платки разных размеров и расцветок, бежевые хлопковые чулки, накладные кружевные воротники, вышитые мешочки с крестами и, наконец, венчало похоронное великолепие пара атласных тапочек, щедро украшенных бисером и стеклярусом. Они единственные были похожи на божовские сокровища, коими грезила все это время Улька. Размахивая перед ее носом драгоценной обувью, Боболда так светилась от радости, будто передумала умирать и собиралась на королевский бал. «Потрясающие тапки!» Выдохнула Улька, вспоминая Боболдины узловатые ноги в вечно смятых овечьих чунях. «Только зачем тебе эта красота на том свете? Почему ты не наряжалась на этом?» «Так это жизнь не жизнь, дурёха!» — улыбнулась Боболда. «Так, подготовка к царствию небесному. Вот где надо блистать-то. Одевайся!» «В смысле одевайся?» — оторопела Улька. — Куда? Во что? — Наряды мои примерь, кулема. Евдокия кинула ей на грудь тряпичное добро, будто плеснула водой. — Я ж должна видеть, как буду выглядеть в гробу. Только тапочками пола не касайся, грех. На ковричке вот передо мной покрасуйся. Смущенная, раздосадованная Улька покорно сняла свое платье, оставшись в больших голубоватых рейтузах и шерстяных носках. От холода непротопленной комнаты по загорелой коже побежали мурашки. Розовые соски, венчавшие яблочную, растущую часа от часа грудь, сморщились, став похожими на головки шахматных пешек из слоновой кости. «Носки сымай, трусы оставь!» — скомандовала Боболда. «И давай, давай, натягивай, простынешь совсем». Улька нырнула головой в ворот прохладного белого одеяния и передернула плечами. Ткань потекла по коже, как крещенская вода, смиряя желание и волю. Шелк прилип к телу, выделяя малейшие родинки на груди, треугольный лобок с первыми завитками кудрей и наперсточную впадинку пупка на поджаром гладком животе. «Успокой платье-то, потяни за подол», — засуетилась Боболда. «А то саван на тебе, как сорочка в брачную ночь. И на мне потом складки и срамные расправь, чтоб святой была, а не Катькой-распузатькой». Евдокия набросила на плечи Ульки кружевной воротник и застегнула впереди маленькую пуговку. На голову приладила бежевый платок с вышивкой, а поверх него — шаль с розами, один конец которой закинула на плечо, аккуратно расправив мягкие кисти. «А остальные платки куда?» — спросила Улька, похожая на молодую купчиху из русской сказки. «Один на живот, другой в ноги. Третьим еще чего-нибудь прикроешь». Оценивающе глядела на нее Боболда. «Чулки-то не трожь, тапочки босой натяни. Я и так пойму, что к чему». Улька, водрузившись ногами на бабкину постель, сунула замерзшие пальцы в бисерные тапки и натянула резиночку на пятки. «Становись на коврик», — скомандовала Баболда. «Да покрутись, покрутись вокруг себя». Вспомнив березку, Люля-Люля стояла со школьного концерта, Улька, легонечко приплясывая, сделала круг на маленьком половике и застыла, как расписная статуэтка. «Надо ж, куколка какая!» — довольно улыбалась Баболда. «Вот теперь я спокойна. И перед людьми не стыдно в гробу лежать, и перед Богом не зазорно». «Ба, к зеркалу сбегаю, мигом вернусь!» Улька согрелась, раскраснелась и окончательно вошла в образ. «Стой! Куды? В тапках по земле грешной. Я еще найду тебе зеркальце. Замри, как неживая». Баболда свесилась с кровати и запустила руку под матрас, где хранила гребни, ленты для волос, старые платки и всякую только ей известную всячину. Выудив круглое зеркало на ручке в массивной деревянной оправе, она направила его на Ульку, меняя туда-сюда угол наклона. «Повыше, ба, и подальше», — руководила внучка, то приседая, то поднимаясь на цыпочки. Поймав отражение в зеркале, Улька кокетливо поправила шаль, разложила по плечам кружево воротника, надула губки и потерла руками щеки. Вот бы мазнуть маминой помадой и присыпать кирпичной крошкой. Она то и дело переводила взгляд со счастливой Баболды на свое прихорошенькое личико, пребывая с бабкой в удивительном слиянии души и помыслов. Всякий раз, оставшись наедине, они наслаждались друг другом, старый млад, забыв о мирских заботах и не замечая ничего вокруг. Вот и сейчас, спаянные общей тайной, не услышали криков за окном и топота босых ног по дощатому полу. Улька очнулась лишь в тот момент, когда в зеркале за ее красивой головкой в жестовской шале отразилось перекошенное Зойкино лицо и фрагмент оранжевого черный горох платья. «Аркашку нашли!» — орало лицо. «Со вчерашнего вечера искали, нашли! Мертвого! Висит на мельнице вниз головой! Бежим!» Баболда издала сдавленный звук и закрыла рот руками. Улька, швырнув зеркало в угол, сорвалась с коврика и помчалась к двери. С белых тапочек на протертый коричневый пол полетел бисер. Шаль зацепилась за гвоздь в проеме. Говорила мама: «Забейте, обязательно кто-нибудь поранится». И с треском порвалась надвое. В сенях, скидывая с себя бежевый платок и уже разодранные тапки, Улька сунула ноги в кеды, не расшнуровывая, натянула за пятки и выскочила на крыльцо. За ней, еле поспевая, ринулась Зойка, что-то еще крича и пытаясь рассказать подробности. На размытой грунтовой дороге обувь скользила, словно на льду. Глина, смешанная с землей, крупными ошметками окропляла белый шелковый саван. Пуговичка на шее с треском отлетела, отправив крахмальный кружевной воротник в жирную чавкающую лужу. Баболда, тощая, больная, в льняной выцветшей сорочке рванула к окну и сквозь пелену мутных слез уставилась вслед бегущим к краю деревни девчонкам. Волшебный сундучок, разверстый, опустошенный, валялся рядом с осколками зеркала. Чудесные одеяния, что скрупулезно собирала она последние 30 лет, разметались тут и там, оскверненные земной грязью. Идти навстречу к Богу было не в чем.